Глава 18. Разочарование в принципе неотвратимости наказания. Нередко в современном обществе законы имеют чисто декларативный характер. Нет возможности ни обеспечить их выполнение, ни наказать нарушителей. Вред от таких законов велик, потому что принцип неотвратимости наказания более не работает. То есть, если они кого-то и пугают, то вовсе не тех, кто серьезно намеревается такие преступления совершать. Кроме того, подобная практика добавляет правового нигилизма и всему населению, когда выясняется, что закон исполняется в основном только на бумаге. Какой смысл соблюдать одни законы, если другие законы никто не соблюдает, но при этом в любой момент при желании власти могут любого призвать к ответу по надуманному поводу? Во многих странах бытует шутка, а во всякой шутке есть немалая доля правды, что прежде чем назначить судью, ему поручают просмотреть материалы дела и обосновать оба решения – обвинительный приговор и оправдательный приговор. Это еще раз подчеркивает, что решения судей могут вообще не зависеть от материалов дела. По крайней мере, у тех, кто этот анекдот передает из уст в уста, явно есть устойчивое представление именно о таком положении дел. Поэтому неудивительно, что большое число законов практически не соблюдаются. Примером таких несоблюдаемых законов могут быть как некоторые правила дорожного движения, так и коррупционные действия, принятые в тех или иных обществах. Неуплата и сокрытие налогов также относятся к такому типу нарушений, за которые уголовно наказывают немногих, в то время как правонарушение чрезвычайно распространено. Идея неотвратимости наказания наиболее полно была раскрыта в работе Беккария «О преступлениях и наказаниях». Автор, в частности, отмечал: «Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступление. Неизбежность наказания, даже умеренного, всегда производит более сильное впечатление, чем страх подвергнуться самому суровому наказанию, если при этом существует надежда на безнаказанность». Эта идея и до сих пор является объектом пристального внимания юристов и политиков. Однако даже для тех, кто попался, наказание отнюдь не является неотвратимым. Хороший адвокат или мягкое применение закона оставляет ощущение того, что можно выйти сухим из воды. Например, на трассе ограничение скорости 100 км в час. Все едут 120-130. Наказание – штраф в размере 200 условных единиц той или иной валюты. Однако ни на кого этот страх не действует. И каждый принимает для себя решение сам, насколько он хочет превысить скорость, при том, что не превышать скорость и продолжать двигаться в общем потоке практически невозможно. Вы возразите, что речь идет об административном правонарушении. Да, пока не произошла авария и никто не пострадал. Но стоит на такой повышенной скорости причинить вред здоровью и жизни, и преступление перейдет в категорию серьезного уголовного, в то время как если бы авария произошла в пределах разрешенной скорости, возможно, уголовного преследования не последовало бы. Так что, когда мы говорим об ограничении скорости, как раз речь идет о таких законах, созданных для порядка, но которые прописывают определенное наказание, в то время как почти никто фактически этому наказанию не подвергается. А вот если с кем приключится беда, тогда уж мало не покажется. А ведь в сущности, в таком подходе кроется вопиющая несправедливость. Все едут с такой скоростью в потоке. Невозможно ехать медленнее, ты будешь мешать и даже создавать аварийные ситуации. Но стоит тебе, возможно даже не по своей вине, попасть в аварию с пострадавшими и обвинят тебя именно за превышение скорости. То есть поездка по такой трассе представляет собой легкий вариант игры в русскую рулетку с одним патроном в барабане револьвера, поднесенного к виску. Может осечка, а может и гасите свет. Вообще, как мы уже говорили, в любом развитом обществе существует такое количество законов и правил, что прожить, не нарушая их, невозможно. Существует унизительная угроза быть привлеченным к ответственности за с виду невинные действия, которые совершают практически все, а наказывают только крайних. Здесь опять в качестве примера можно привести нарушение налогового законодательства. В некоторых странах это одно из самых дорогостоящих и серьезных преступлений, в других никто практически не подвергается преследованию. Часто государство просто не занимается мелкими правонарушениями в налоговой системе, понимая, что люди, испытывающие нехватку средств, работают или торгуют за черный нал. Но и на крупных махинациях они не фокусируются, поскольку крупные мошенники могут откупиться, что чаще всего и делают. Ну а если налоги все-таки удается собрать, то они разворовываются чиновниками. Так проявляются дисфункциональные системы налогообложения множества стран третьего мира, да и не только их. Автор в своей книге «Свобода от налогов» предлагает улучшить благосостояние общества, отменив обычные налоги. Замена всех налогов на единый, очень низкий, автоматический налог со всех финансовых операций, проходящих в стране, укрепит экономику, предотвратит углубление экономических кризисов, создаст систему эффективной мобилизации средств в случае пандемий, катастроф и войн. И это не фантазия, а абсолютная необходимость. Это так просто и чрезвычайно выгодно всем, что невозможно поверить, чтобы такое решение встретило сопротивление. Современные налоговые законодательства потенциально криминализуют все население, потому что любому жителю можно инкриминировать то или иное налоговое преступление. Однако посмотрите статистику привлечения к уголовной ответственности за укрывание налогов. Во-первых, в год таких дел совсем не так много по сравнению с административными взысканиями. Во-вторых, сами правонарушения там либо касаются незначительных сумм, а не миллионов, либо миллионов, но надуманных налоговыми службами, накрученных и высосанных из пальца. Это означает только одно, что уголовное преследование за налоги применяется для оказания давления в любых случаях, не имеющих отношения к налогам, а именно для сведения личных счетов и по самым разным другим причинам. Иллюстрацией того, что огромное число преступников остаются безнаказанными, может служить статистика нераскрытых преступлений. Нераскрытое преступление, так называемые глухари или висяки, это преступление, уголовное дело по которому было приостановлено и сдано в архив, заморожено, ввиду невозможности установления личности виновного. Ежегодно во всех странах мира остаются нераскрытыми сотни тысяч преступлений. Некоторые громкие нераскрытые преступления становятся объектом внимания общественности, СМИ и городских легенд. Эти преступления играют большую роль в массовой культуре. О них снимают кинофильмы и телесериалы, пишут детективные романы и документальные расследования. Но огромное число нераскрытых преступлений остается никому неизвестно, и существует иллюзия того, что якобы правоохранительные органы достаточно эффективны и наказание в большинстве случаев настигает преступника. Однако эти самые органы всеми силами манипулируют статистикой, чтобы показать свою блестящую активность. Это вовсе не упрек стражам порядка, а констатация факта, что даже в мире, напичканном камерами слежения и широчайшими возможностями криминалистики, значительное число преступлений остается нераскрытым, потому что этот труд совсем не легок, да и никогда не был легким и высокоэффективным. Эффективность полиции и системы правосудия – миф, который поддерживают для устрашения общества, чтобы держать его в узде. Но в том-то и дело, что в основном верят этому мифу добропорядочные жители, которые и так бы ни на какие особые преступления не пошли, даже если бы были уверены в своей безнаказанности. А вот те, кто занимается преступлениями вполне, так сказать, профессионально, прекрасно знают свои шансы остаться безнаказанными. Наибольшее внимание в этой сфере привлекают дела о кражах, грабежах, убийствах, изнасилованиях и терроризме. Во многих странах нет срока давности для убийств, и поэтому они расследуются полицией годами, десятилетиями и иногда больше века. Убийства не раскрываются по многим причинам. Иногда у следствия нет вообще никаких улик и даже подозреваемых. В некоторых случаях, как мы обсуждали выше, имеет место судебная ошибка, когда человека, осужденного за убийство, оправдывают спустя много лет. Тогда дело отправляется на доследование, но нередко из-за слишком большого временного отрыва найти реального убийцу не удается. Иногда дело также остается нераскрытым из-за оправдания главного подозреваемого. Некоторые преступления имеют очень сильную связь с политикой, и тогда правоохранительным органам довольно сложно вести расследование или привлечь к ответу преступников, даже если тех удалось вычислить. К примеру, в деле об убийстве Джона Кеннеди отмечалось давление властей США на следствие, а также заинтересованность в том, чтобы дело осталось нераскрытым. В тоталитарных, да и не только государствах, власти могут открыто саботировать следствие, чтобы остановить раскрытие дел об убийствах неугодных им лиц. В некоторых случаях полиции не только не удается найти убийц, но даже и идентифицировать жертву. В таком случае жертве убийства дается условное обозначение или прозвище. Кроме того, особую сложность в расследовании убийств представляют исчезновения. В данном случае трудно судить о криминальном исчезновении человека и его вероятном убийстве ввиду отсутствия улик. В 2008 году в России нераскрытыми оставались более 1,5 миллионов преступлений, из них около 90 тысяч нераскрытых убийств. В 2015 году в РФ было около 75 тысяч нераскрытых убийств. В 2004 году в США нераскрытыми остались 16 137 убийств. В 2015 году в США нераскрытыми оставались 17% преступлений, хотя эта цифра явно занижена. В 2010 году в Великобритании оставались нераскрытыми 1143 убийства, совершенные в течение 150 лет. В Великобритании нет срока давности для убийств. Самый большой процент нераскрытых убийств, вероятно, в Бразилии. По состоянию на 2014 год их число оценивалось в 150 тысяч. Но это речь шла только о нераскрытых преступлениях. Дело в том, что ежегодно миллионы людей пропадают по всему миру, в том числе и в цивилизованных странах. Попытка автора собрать общую мировую статистику таких исчезновений не увенчалась успехом. Однако, если посмотреть статистику отдельных стран, это сотни тысяч человек в год, а следовательно, по всему миру исчезают миллионы. Часть из них рано или поздно находят, притом в том числе и мертвыми, и они пополняют криминальную статистику, но многие так и остаются без вести пропавшими. И, наконец, добавим несчетные случаи, когда исчезновение человека никто не заметил или, скажем так, не доложил властям, или, как часто бывает, власти не пожелали зарегистрировать. То есть истинный уровень нераскрытых убийств неизвестен, но гораздо выше того, который мы находим в уголовной статистике. Что уж говорить о других преступлениях. То есть принцип неотвратимости наказания совершенно не работает на всех фазах, и в результате значительное число людей совершенно не боится уголовного преследования, а еще определенная часть вообще склонна к саморазрушительным действиям и могут вести себя провокативно, совершая преступления, не обращая внимания на то, будут они пойманы или нет, хотя при этом все равно никто их не ловит и не наказывает. Это вызывает у любого здравомыслящего человека чувство глубокого разочарования в принципе неотвратимости наказания и наводит на мысль, что декларирование подобных принципов приносит больше вреда, чем пользы, как использование хлопушки вместо пистолета. Например, тот факт, что любого могут прищучить за налоги, устраняет страх быть привлеченным к уголовной ответственности по другим относительно безобидным поводам. Например, подлог, обман банков, страховок, подделка незначительных документов, справок, сокрытие доходов при получении пособий по бедности или по инвалидности. За это очень редко кого-либо привлекают к реальной уголовной ответственности, хотя во всех указанных случаях она, безусловно, предусмотрена. Таким образом, то, что призвано наводить порядок, вносит в общество неразбериху и размытость границ допустимого, тем самым создавая неравенство между теми, кто соблюдает закон и кто его нарушает. Необходимо создавать только такие правовые акты, которые могут быть применены в подавляющем большинстве случаев, либо перестраивать системы так, чтобы не было надобности в запретительных законах, потому что преступление было бы невозможно совершить. Другой аспект – это сокращение фактических тюремных сроков. То есть декларативно, чтобы успокоить общественность за определенное преступление, дается срок, предусмотренный Уголовным кодексом, но потом, по разным поводам, срок значительно сокращается. Тюремное заключение необходимо только в случае, если правонарушитель опасен для общества. Автор вообще против тюремного наказания как исправительного средства, но такое положение с сокращением сроков снижает степень неотвратимости наказания. Общество и государство всегда стремятся уйти от ответственности не менее, чем сами индивиды, их составляющие. Именно поэтому в законодательстве предусматривается такое количество отходных путей, в том числе в рамках публичного судопроизводства. Некоторые вещи делаются по умолчанию, другие используются сторонами процесса либо вовлеченными инстанциями, чтобы своевременно достичь нужных целей, не привлекая внимания тех, кого следует избегать. Эти игры ведутся на всех уровнях системы, и это предусмотрено в самой человеческой природе. Наказание является главной целью таких манипуляций. Ведь оно есть итог поиска истины и справедливости в рамках допустимого правовым вариантом. Иными словами, это продукт консенсуса сторон на основе обезличенных и условных общеприемлемых формулировок, действующих исключительно в рамках права. Таким образом, все уровни процесса всегда поддерживают парадоксальную возможность сомнения и оспаривания там, где, казалось бы, провозглашается само воплощение принципа истины и справедливости. Все виды судебных решений, за исключением предусмотренных вариантов, опять же условных, сформулированных ситуативно законодательной властью, имеют возможность быть отыгранными назад. И это своеобразное теневое судопроизводство, которое уже не привлекает такого общественного резонанса, уходит в область казуистической рутины, теряет видимость спектакля, нередко становится важнее самого процесса первого уровня. Амнистия и помилование высшим лицом государства является высшим проявлением возможности такого обратного хода, чем по сути усиливается несправедливость и неравенство перед законом. Одного освободили по амнистии, а другого, отсидевшего десятилетия назад, заставили отбыть наказание весь срок, поскольку тогда амнистия не объявлялась. Или одного президент помиловал, а другого, совершившего подобное преступление, нет. В зависимости от потенциала вовлеченных сторон и политической конъюнктуры, одним делам дается полный ход, а за возмездием следят, в то время как подобные же дела в иных условиях не привлекут к себе должного внимания и могут даже растаять как миражи. А между тем, их суть нередко будет гораздо важнее для декларируемой стабильности общественных отношений. Целью многих реальных судебных процессов таким образом становится легитимация ухода от ответственности, а не неотвратимость наказания. Более того, невозможность вынесения полноценного вердикта по ряду дел со временем может породить возможность скорее в изменении текущего права, чем в его применении в реальной жизни.